В индуизме считается, что веды – самые древние священные писания, люди получили от богов через святых мудрецов. На протяжении веков веды передавали из уст в уста в стихотворной форме и лишь потом записали. В XIX веке ученые занялись расшифровкой забытых языков, пытаясь найти связь между ними. Выяснилось, что веды написаны на очень древнем языке индоевропейской семьи, предшественники индийского санскрита, греческого, латинского и других европейских языков. Когда удалось, наконец, прочитать и проанализировать веды, исследователей удивило поразительное сходство между ведическими и греческими сказаниями о богах. В ведах говорится, что все боги были членами одной большой, но не всегда дружной семьи. Со всеми историями о вознесении на небо и сошествии на землю, о небесных сражениях, дружбе и соперничестве, браках и изменах скрывалась, похоже, фундаментальная цель ведения божественной родословной. Боги, даже будучи на земле, продолжали олицетворять небесные тела. В индуизме считается, что боги открыли ведические гимны семи главным великим риши, провидцам, мудрецам и великим прародителям. Их называют божественными, отцами. Низшее божество, проще говоря, демон, Раху, когда-то пыталась без разрешения испить напиток богов. За это бог Вишну с помощью божественного диска отрубил ему голову и бросил в небо, а тело упало на землю. Раху, или голова дракона, так и жаждет отмщения на небесах, а обезглавленное чудовище, хвост дракона, назвали Кету. Один из семи великих мудрецов, Маричи, стал отцом Кашьяпы, прародителя всех существ. По одной из версий, вместе с супругой и 10 детьми Кашьяпа образовал 12 божеств, каждому из них соответствовал определенный знак зодиака и определенное небесное тело. Небесным телом самого Кашьяпы была сияющая звезда. Притхиви, мать богов и всего живого, олицетворяла собой землю. Другие боги ассоциировались с Солнцем, Луной, Марсом, Меркурием, Юпитером, Венерой и Сатурном. Со временем верховенство в пантеоне 12 перешло к Варуне, вездесущему и всевидящему богу справедливости и мировых вод. Один из посвященных ему гимнов очень напоминает библейский псалом. «Это его светом светит солнце, и ветры суть его дыхания. Он направляет русла рек, и они текут по его команде. Он создал морские глубины». Но и власть Варуны однажды подошла к концу. На смену ему пришел Индра, который владел громом и молнией. Силы Индры были схожи с силами Зевса и Юпитера. Этот бог разъединил небо и землю и разделил власть с Вивасватом, прародителем людей и богом огня и домашнего очага Агни, который выступал посредником между богами и людьми.